Глава 20. Подземный мир. Елена Владленовна выглядела, как всегда, безупречно. Невозмутимое привлекательное лицо с искусно нанесенной косметикой совершенно спокойно. Макияж неброский, дорогой. Тициановые волосы сколоты на затылке двумя заколками-булавками в китайском стиле. Черный строгий костюм с узкой юбкой чуть ниже колена оживляет шарф цвета морской волны и изящные туфли из последней коллекции Сержио Росси. Роскошь, недоступная для простых смертных. Женщина уверенно шла по коридору и царственно улыбалась, отвечая на приветствие учеников. Словно и не было того получасового ужасного разговора, во время которого ее, словно девчонку, отчитывал Влад. Впрочем, осознание серьезности собственной вины не позволило ей взъяриться или затаить на мальчишку злость. В конце концов, он не только был прав, но и сохранил в тайне неприятный инцидент. А мог бы не решать проблему самостоятельно, а просто нажаловаться отцу. Тогда его руки были бы чистыми, а вот ей бы основательно влетело бы за то, что пустила в лице и крысу. Влад поступил дальновидно. Сначала отправил Карташова куда подальше, и только потом пошел к ней. Елена Владленовна злилась и, вполне возможно, снова не смогла бы сдержаться. Как смел этот наглый журналюга втереться в доверие и провести ее, словно несмышленную дурочку? Примирялась ситуация лишь то, что все закончилось хорошо, и о позоре не знает никто, кроме Влада. Впрочем, Елена Владленовна подозревала, что молчал парень вовсе не для того, чтобы защитить ее от гнева Шеши. В этой истории снова замешана Алина. Георгий Романович втянул ее в это глупое расследование, об этом узнал Влад и посчитал нужным вмешаться. Молодых людей тянуло друг к другу словно магнитом, они постоянно оказывались вовлеченными в одни и те же сомнительные истории. Еще несколько дней назад такое положение дел казалось бы катастрофическим, но сейчас, наконец-то, удалось найти выход из щекотливой ситуации. Любовный треугольник больше не был помехой для далеко идущих планов. Осталось только поставить в известность Шешу. Он вернулся из деловой поездки сегодня утром и сразу же ушел на пары. Король нагов развалился на стуле и с наслаждением раскинул по классу сети грязно-серых, похожих на уродливые щупальца, нитей. Он сидел, прикрыв глаза, и тянул из пишущих контрольное задание лицеистов страх, усталость, ненависть, иногда даже причмокивал от удовольствия. Елена Владленовна наблюдала за ним сквозь щель приоткрытой двери и ждала. Ей не терпелось поделиться своим простым и гениальным планом. Прозвенел звонок, и помощница директора торопливо скользнула в кабинет. Желающих задержаться в аудитории не было. Лицеисты рассосались в один миг, оставив взрослых наедине. «Надеюсь, ты с хорошими вестями», — Шеша потянулся, разминая затекшее тело. «Я не посмела бы вернуться с плохими», — хитро улыбнулась Елена Владленовна, и в ее глазах мелькнуло змеиное золото. «Вчерашняя поездка прошла не зря. Душевные разговоры с Камой всегда помогают мне найти правильный путь». «Честно сказать, не ожидал». «Ты не верил в меня?» — усмехнулась женщина и фривольно присела на уголок парты. Узкая юбка задралась, обнажая колено, покрытое тонкой сеточкой чулка. «Я верил. Если решение есть, его найдешь именно ты». «Спасибо», — Елена Владленовна польщенно улыбнулась. «На самом деле все предельно просто». Она задумчиво посмотрела на острые носы лакированных туфель на шпильке. «Нужно всего лишь вспомнить подробности ритуала. В последнее время, опасаясь потерять ценный генетический материал, мы искусственно упрощали процесс, ставя в один круг потенциального победителя и беспомощную жертву. Поэтому те, кто получался на выходе, не обладали всеми качествами в полной мере. Все должно проходить совсем иначе. Тогда сила потенциального нага приумножается». «Не понимаю, о чем ты? Ты же знаешь, из-за чего мы придерживаемся этого пути. Если поставить двух сильных противников, мы точно потеряем одного из них, а, быть может, и обоих разом. Годного материала и так слишком мало, чтобы столь необдуманно им разбрасываться». «Согласна. но поединок двух достойных противников порождает существо, наделенное сильными качествами и того, и другого. Это улучшенная копия победителя, обладающая частью сущности проигравшего. Два в одном. Я слежу за ходом твоих мыслей. Шеша подался вперед, и его холодная рука с золотым перстнем-печаткой с гербом лицея легла на колено помощницы. Она холодно улыбнулась и, склонившись к лицу мужчины, едва слышно шепнула ему в губы. «Нам всего лишь нужно свести в круге Алину и Веронику, та, которая получится на выходе и будет идеалом. Все просто. Влад не сможет противостоять, даже если захочет». «А ведь и правда!» — Шеша вмиг повеселел. «Мы ничего не теряем при любом раскладе». «Ну, расклад, думаю, очевиден. Вероника сильнее. К тому же я начала целенаправленно готовить ее к предстоящему испытанию. Через полтора месяца она будет на высоте». «Я не могу ждать полтора месяца», — покачал головой Шеша. «Нужно все сделать раньше. Калли убралась слишком быстро». «Думаешь, она что-то заподозрила?» «Калли очень умна, поэтому чем быстрее мы проведем ритуал, тем будет спокойнее. Не стоит недооценивать противника. Тем более, если он хитер и силен, как многоликая». «Мне потребуется недели две, не меньше», — покачала головой Елена Владленовна. «Иначе может случиться так, что в круге окажутся только побежденные. Девочка не готова. Она пока не понимает, что делает. Действует на сиюминутных желаниях и инстинктах. Этого мало. У тебя есть 10 дней. Больше дать не могу. Все это время не спускай с Алины глаз. Я должен знать о каждом ее шаге. И молись, чтобы не случилось какой-нибудь неожиданности, иначе придется действовать быстрее». «Хорошо. Постараюсь подготовить Веронику в сжатые сроки. Что же касается Алины, я нашла того, кто сможет за ней присмотреть». Елена Владленовна грациозно соскользнула со стола, поправив задравшуюся юбку-карандаш. «Вероника слишком эмоциональна и слишком заинтересована». «Не она. У меня есть более ответственный и надежный кандидат». «Тогда действуй. Я в тебя верю». Шеша поднялся, убрал в папку разложенные на столе бумаги и, придержав дверь для своей помощницы, вместе с ней вышел в коридор. Алина. Мне очень быстро надоело сидеть и жалеть себя. На смену отчаянию пришла жажда действий. Было просто необходимо предпринять хоть что-то. После подслушанного разговора я не могла посоветоваться хоть с кем-нибудь. До последнего момента Влад оставался единственным, с кем я была готова поделиться своими опасениями и подозрениями без боязни сойти за сумасшедшую. Но, как я и подозревала, он оказался одним из тех, кто причастен к странным происшествиям в лицее. Влад отлично знал, что произошло с Машей, но не хотел информировать меня или Георгия Романовича. Парень так сильно стремился сохранить тайну, что даже подстроил аварию, в которой мы могли серьезно пострадать. При воспоминании у меня до сих пор начинали трястись руки. Вспомнив пропавшего преподавателя, я поспешно залезла в телефон и отыскала в адресной книге номер, с которого он мне звонил перед нашей злосчастной поездкой. Дрожащими пальцами нажала на кнопку вызова, сильнее всего переживая о том, что и этот абонент окажется вне зоны действия сети. Я хотела всего лишь убедиться в том, что с Георгием Романовичем все в порядке, и взять у него действующий телефон Машиных родителей. Вдруг получится дозвониться до них и договориться о встрече. Конечно, я подозревала, что вчера вечером Георгий Романович мне врал. Не представляю, что с ним сделал Влад. То ли загипнотизировал, то ли подкупил, то ли запугал. Да и не хотела я сейчас об этом думать. Просто считала преступным упускать, пусть и незначительный, шанс докопаться до правды. Вдруг по телефону Георгий Романович скажет хоть что-нибудь. К моей радости в трубке пошли гудки. Георгий Романович ответил практически сразу, только вот разговора с ним не получилось. Наш бывший преподаватель был удивлен, услышав девчоночий голос. Он не помнил ни меня, ни лицея, ни нашей поездки и утверждал, что только сегодня вернулся из путешествия по Испании. Я была настолько поражена и раздосадована, что в первый момент кинулась что-то объяснять и доказывать, Но Карташов просто отключился, оставив меня в еще большем недоумении. Выбора больше не было. Последний шанс узнать, что произошло с Машей, почему все так сильно не хотят, чтобы я ехала к ней домой, это действовать самостоятельно и тайно. Я достала спрятанный в ящик с бельем карты и еще раз внимательно изучила маршрут. Надела джинсы и толстовку, сунула в небольшой рюкзачок кожаную куртку и собралась выйти в коридор, когда в дверь комнаты постучались. Я с раздражением открыла и обомлела. На пороге стоял смущенный Олег. Вот его-то я совсем не ожидала увидеть. Парень явился очень не вовремя. «Ты так стремительно исчезла на балу!» Переминаясь с ноги на ногу, начал он и грустно улыбнулся. «И потом я тебя не видел, думал, обидел чем-то, а вчера узнал об аварии. Ты как?» «Да все нормально», — я натянуто ответила на улыбку, прикидывая, как избавиться от посетителя и при этом не обидеть. В голову ничего не приходило. «Ты куда-то собралась?» — помог мне Олег. Он был милым, привлекательным, но почему-то начинал сильно раздражать, хотя, в отличие от Влада, не сделал мне ровным счетом ничего плохого. «Да, дела». Разговаривать становилось все сложнее, не терпелось уйти и спуститься в подземелье. «Может быть, я смогу тебя проводить?» Вид у парня был как у щенка, выпрашивающего у стола лакомый кусочек. Таким он мне совсем не нравился. «Извини, не выйдет», — отрезала я и постаралась немного смягчить грубые слова невнятным объяснением. «Просто я сейчас и правда занята». «Может быть, встретимся позже?» — предпринял еще одну попытку он. «Можно». Милостиво согласилась я только для того, чтобы он отстал. Вечером или лучше завтра. Я проворно заперла дверь комнаты и бросилась в сторону подземного перехода. Растерянный парень остался стоять посередине коридора. Мне даже стало немного стыдно за собственное поведение, но Олег был последним, о ком я хотела сейчас думать. Хватало проблем и без него. Например, я выбрала очень неудачное время, чтобы лезть в подземелье. В коридорах начинали мотаться туда-сюда лицеисты. Кто-то спешил пораньше занять место в столовой, кто-то, не торопясь, плелся на пары, а кого-то отпустили до звонка, и народ отправился в комнаты немного поваляться, переодеться и попить чаю. Чтобы проскользнуть незаметно, пришлось действовать очень быстро. Я уловила момент, когда коридор опустел, и открыла потайную дверь. Мне уже было все равно, следят за мной или нет. Я нырнула в привычную темноту и с облегчением отдышалась. После прогулки с Владом катакомбы перестали пугать. Я чувствовала себя здесь практически как дома. Я не учла лишь один момент. Ближе к вечеру меня хватятся и начнут искать, а обернуться так быстро у меня вряд ли получится. Я вообще смутно представляла, сколько времени потребуется, чтобы добраться до Питера. Возможно, придется заскочить домой переночевать, а к Маше идти уже завтра. Ну, что сказать маме, я придумаю. Дорога длинная, и времени масса.